Глава 48. Эспинг изо всех сил пыталась сдержать возбуждение. Она с бешеной скоростью прикатила в участок, изложила Ил и Усу дело и отправила Свенска и Эллендера забрать главного подозреваемого. Теперь он сидел перед ними в помещении для допросов с таким же слегка безразличным выражением лица, как и в прошлой встрече. Имми Персон. «Мне кажется, дело обстоит следующим образом», — начала Эспин как можно сдержаннее. «Тедди и данная отмычка орудовали вместе. Данный воровал то, что твоему отцу не удавалось выкупить. А Тедди пристраивал краденое на аукционе Сотбис в Англии, вдали от любопытных глаз. А в помощь для своих контактов за границей он привлекал твою мать, которая прекрасно говорит по-английски». Эспинг внимательно следила за ими. Уголок его рта дрогнул, но он не произнес ни слова. «Время от времени Тедди заводил себе интрижки на стороне, но ни тебя, ни Суси это всерьез не волновало, пока не появилась Пия». Эспинг приподняла брови. Имми избегал ее взгляда. Внезапно Тедди сел на диету, стал лучше одеваться, начал играть в гольф. Вы с Суси занервничали. И вот перед самой ярмаркой Тедди бросил бомбу. Он собирается разводиться. Имми тихонько охнул, но Эспинг не остановилась. «Ты сразу же понял, что это будет означать», — продолжала она. «Имущество подлежит разделу, семейные предприятия придется продать. А вы с матерью вынуждены будете уехать с хутора». Она подалась вперед. «Зато если твой отец умрет, все проблемы окажутся решенными. У него уже барахлило сердце, и если правильно повести дело, никто ничего не заподозрит, особенно если он умрет посреди ярмарки, в окружении толпы народа. Что и произошло». Она сделала небольшую паузу, готовясь к решающему разоблачению. «Ты отравил его вот этим ядом». С триумфаторским видом она положила перед ними фотографию. «Можешь сказать, что ты видишь на картинке?» проговорил мужчина и почесал в затылке. «Это лягушка из семейства древолазов. У меня дома есть такие. Еще ее называют ужасный листолаз». «Интересное название», — проговорила Эспинг. «А почему их так называют?» Она ожидала, что ими занервничает, когда речь пойдет о лягушках. Начнет заикаться, глаза забегают, по лбу потечет пот. Вместо этого он держался уверенно, даже как будто испытал облегчение. «Это одно из самых ядовитых позвоночных на Земле. Местные племена используют яд этих лягушек для смазывания наконечников стрел». Эспинг уставилась ему в глаза. «Стало быть, эти лягушки ядовиты?» «Мои нет», — решительно ответил Имми. Эспинг рассмеялась. «Хочешь сказать, что именно твои лягушки не ядовитые?» Она пристально изучала выражение его лица. По-прежнему никаких признаков нервозности. Наоборот, казалось, разговор о лягушках подействовали на него успокаивающе. «Не только мои», — ответил он с чуть заметной улыбкой. «Древолазы сами по себе не опасны. Лягушки становятся ядовиты, потому что поедают ядовитых насекомых и муравьев, которые есть только в их природной среде. В неволе их кормят сверчками и банановыми мухами». Эспинг поджала губы. Такого ответа она точно не ожидала. «Окей, это мы тщательнейшим образом проверим», — буркнула она и нарисовала закорючку в блокноте, желая выиграть время. Она чувствовала на себе взгляд Винстона, но не хотела встречаться с ним глазами. Вся ее блестящая версия начала рассыпаться, и она не знала точно, что предпринять. «Если вернуться к кражам», — произнес Винстон. «Вчера, когда мы беседовали, ты утверждал, что не знаешь данную отмычку. Проблема в том, что мы тебе не верим». Имми помрачнел, потер костяшкой пальца у себя под носом. «Хорошо», — произнес он. «Я знаю, кто такой Даны и какие у него дела были с отцом». «Стало быть, ты и признаешь, что твой отец воровал антиквариат?» — вставила Эспинг, стремясь снова взять инициативу в руки. «Да», — пробормотал имя. «Тайное всегда становится явным», — произнесла Эспинг. «Лучше рассказывай все, как есть». Она покосилась на Винстона, делавшего пометки в своей записной книжке. «Все так и было. Данна по наводке отца воровал вещи», — сказал имя. «А потом краденое продавалось в Англии. А контактами и сдачей предметов на аукцион занималась Суси, не так ли?» Эспинг с довольным видом постучала ручкой по блокноту. Но, к ее удивлению, Имми выпрямил спину. «Нет, вовсе нет. — решительно ответил он. Мать в этом не была замешана. На такое она никогда бы не согласилась. Так что отец держал все дела от нее в тайне. Продажей занимался другой человек. Но ведь я своими ушами слышала вчера, как она разговаривает по телефону на английском. У матери есть двоюродные сестры, живущие на Мальте. Ведь хорошо знать язык не преступление. Эспинг в отчаянии уронил на стол ручку. Но если это была не Суси, то тогда кто? Имми скрестил руки на груди. Понятия не имею, черт возьми. Разве выяснять такие вещи не ваша работа? Закончив допрос, Эспинг пошагала в свой кабинет. Ей понадобилось всего 2 минуты, чтобы убедиться. Имми говорил правду. Древолазы в неволе не ядовиты. Дьявол. Она со всей силы пнула ногой мусорную корзину, так что та отлетела к стене. Винстон вошел с чашкой чая, который, не говоря ни слова, поставил на ее рабочий стол. «Значит, это какой-то другой яд», — раздраженно проговорила она. «Наверное, торговцы антиквариатом постоянно имеют дело с ядами. Старинные бутылочки с лекарствами, банки с крысиным ядом». Винстон встал у окна и принялся осмотреть наружу. Эспинг с трепетом думал о том, что он сейчас скажет. «Но если мотивом убийства стала ревность», — задумчиво проговорил он. «Вернее, ненависть Имми к своему отцу, основанная на том, что отец собирался бросить Суси и уйти к другой женщине. Зачем тогда ему возиться с китайской чашей? Зачем вообще связываться с данной отмычкой? Потому что чаша стоит миллионы. Об этом мы ничего не знали, когда спрашивали про нее Имми в первый раз. Если он отравил собственного отца, то, вероятно, существовали куда более важные вещи, на которых он должен был сосредоточить внимание, чем фарфоровая чаша, даже очень ценная». Подойдя к мусорной корзине, Винстон поднял ее и поставил на место. Эспинг уронила голову на руки. «А я-то думала, что раскусила орешек», — проговорила она. К тому же во второй раз. В этот момент зазвонил ее телефон, на дисплее высветился номер Тиры Бурет. «Привет, Тира, ты на громкой связи?» «А, ну, привет всем», — весело сказала старший эксперт. «Хорошие новости. Я выяснил, что Даниэль Педерсон был отравлен, как вы и предполагали». Эспинг и Винстон переглянулись. «И что, выпалили они одновременно, поскольку оба тут же вычислили, что последует продолжение?» «А то», — рассмеялась Тира Бурет, — «я знаю, что это за яд. В случае с Тедди мы не нашли самого препарата источника отравления. А на этот раз обнаружили. Видите ли, у Даны за губой было 2 пакетика со снюсом. К счастью, их не смыло водой, и мне пришло в голову подвергнуть их анализу». Ответ пришел только что. Винстон и Эспинг склонились над телефоном, чтобы ничего не пропустить. «В табак добавлены засушенные части растения под названием дигиталис», — продолжила главный эксперт. «Он же старая добрая наперстянка пурпурная. Она произрастает везде, как в садах, так и в дикой природе. Еще ее называют шапочками для эльфов, перчатками Девы Марии и ведьминым наперстком». Винстон, доставший свой молескин, сосредоточенно записывал. «Дигиталис веками использовался как лекарственное средство при сердечной боли и по-прежнему входит в состав некоторых современных препаратов. Прекрасный способ убить кардиопациента, каковым и являлся Тедди. Кроме того, этот яд очень трудно обнаружить в организме». Эспинг понятия не имел, как выглядит наперстянка, и принялась гуглить на компьютере, продолжая внимательно слушать. «Пока неизвестно, действительно ли в обоих случаях использован один и тот же яд», — уточнила Бурен. «Мы провели анализ на множество веществ в организме Тедди. Но теперь, когда знаем, что искать, все будет значительно проще». Винстон писал так, что ручка скрипела по бумаге. «Разве одного пакетика табака с дигиталисом могло хватить, чтобы убить данную отмычку?» – спросил он. 2 пакетика. Однако хороший вопрос, Винстон. Я только что разговаривал с судмедэкспертом. У Даны в легких была вода. Так что причиной смерти стало утопление. Мое предположение. В 2 пакетиках содержалось достаточное количество яда, чтобы нарушить сердечный ритм Даны. Он почувствовал себя очень плохо, может быть, даже потерял сознание. После этого убийце оставалось только столкнуть его вместе с машиной в реку. И дело в шляпе. Ты сказала, что наперстянка растет в дикой природе. «И здесь в Астралине тоже?» – спросила Эспинг. «Похоже, с каждым годом все меньше и меньше. Крестьяне всячески с ней борются. Если она попадет в сено, то может убить животных, которые этим сеном питаются. Дигиталис не теряет своих ядовитых свойств даже в засушенном виде. Судя по всему, убийца об этом знал, потому что те мелкие части растения, которые мы обнаружили в пакетике с табаком, были засушены». Разговоры о засушенных растениях заставили Винстона снова подумать о чаше, которую он так досадно пропустил в ванной у Пии. Внезапно он вздрогнул и выпрямился, словно его ударило током. У него возникла новая идея, совершенно безумная, но при этом вполне возможная. Эспинг заметила его реакцию. «Что такое?» – спросила она. «Кажется, я знаю, откуда взялся этот дигиталис», – глухо произнес он и резко поднялся со стула. «Пошли, надо ехать немедленно».